0-1. Это как выдавливать гнойник. Больно, противно и приятно. Дип-программа, созданная Дмитрием Дибенко, вызывает у человека особый вид гипнотического состояния, говорю я. Человек, увидевший дип-программу, причем неважно, на мониторе компьютера или на экранах шлема, впадает в состояние контролируемого психоза, глубину. При этом он воспринимает нарисованный мир как настоящий, а если добавить звук, объемное видение от виртуального шлема, тактильное ощущение от комбинезона, то иллюзия будет полной. Подсознание добавляет запахи, вкус, все то, что не предусмотрено программистами. Как ты понимаешь, этот ресторанчик нарисован. Еды этой не существует. Я сижу у себя дома, ты у себя. По лицу Ильи видно все его отношение к подобным лекциям, и я закругляю известную каждому младенцу часть. Когда возникла глубина и виртуальный город Диптаун, то оказалось, что вошедший в виртуальность человек может выйти в реальный мир лишь из специально оборудованной точки выхода, из места, где будет стоять такой же компьютер, как у него, где он сможет набрать команду выхода и увидеть дип-программу, запущенную наоборот. «Ты про храм что знаешь?» — тонко выкрикивает Илья. «Слушай», — мною овладевает замашки садиста, — «кому это нужно? Тебе? Тогда терпи». Может быть, я ожидал другую реакцию. Наверное, детский облик провоцирует, я был уверен, что он уйдет прочь. Но Илья откидывается на стуле и всем видом изображает готовность слушать хоть до посинения. И очень-очень редко встречались люди, способные выйти из глубины в любой момент, говорю я тоном мальчиша-плохиша, который выдал буржуинам главную военную тайну за пачку печенья и ложку варенья. Их называли дайверами. Их было мало, и работа их очень ценилась. Еще бы не ценилась. Когда добропорядочный семьянин попадал в висячие сады Семирамиды, оплатив пребывание на месяц вперед, когда тинейджер с папиной визой на пару недель убегал в лабиринт смерти, когда новоявленный новариш устраивал в виртуальности индивидуальный пыточный зал для нарисованных коллег по бизнесу, это очень плохо кончалось. Одно дело, если было кому сорвать виртуальный шлем, вызвав тем самым легкий психоз, но все-таки вытащив человека из глубины. А если это было некому сделать? Мы были стражами на грани настоящего и выдуманного мира. Теми, кто никогда не терял связи с реальностью, кто мог уговорить, успокоить, утешить и узнать настоящий адрес, чтобы потом в реальном мире взломали дверь и оттащили от компьютера высушенного жаждой, гадящего под себя, утонувшего в сладостном сне человека. Это была одна грань, хорошая, добрая, за нее нас любили все. А еще были фирмы, которые сообразили, что в виртуальном мире куда удобнее заниматься интеллектуальным трудом. Они строили своим сотрудникам роскошные офисы, стоившие копейки. Они нанимали опытных хакеров для охраны этих офисов. А глубина жила по своим законам. И почти неуловимый ляп в чужой программе, дырочка в защите, на поиск которой лучший программист потратил бы месяцы работы, для дайверов были просто-напросто видны. В виде двери в стене, дыры в заборе, приоткрытой форточки, слишком широкой решетки. Не знаю, чем мы за это платили. Головной болью, мучительными приступами мигрени. Это пусть те, кто никогда ее не испытывал, считают мигрень болезнью истеричных пресыщенных дамочек. Иногда инсультами, часто психозами, депрессиями, суицидами. Наши мозги горели в огне, работая с тем стопроцентным КПД, которого нет и не было в мире. И мы ломали программную защиту, даже не понимая, как это делаем. Может быть, потому больше всего дайверов было из России. Мы ведь привыкли. Так вот, на халяву. Не уметь, но делать, не работать, но получать. Это была та сторона дайверов, из-за которой мы таились. «Лафа», — коротко говорит Илья. «Но я это знаю. А храм?» Мною все больше и больше овладевает беспокойство. Что-то не то, что-то не так. Именно в нем. Уже полгода, как в моем коллеге. А полгода в глубине куда больше полугода в реальном мире. 2 года назад лафа кончилась, — резко говорю я. Напрочь. Во-первых, люди перестали тонуть. Дип-программа погружала в глубину, но теперь это было контролируемое погружение. Словно ты прыгнул в воду на тарзанке. Через сутки, ровно через сутки, плюс-минус 10 минут, все возвращаются в реальный мир. «У меня еще никогда не выходило сутки просидеть», — мрачно сообщает Илья, отпивая пиво, морщится. «А ломать чужие сервера?» «Дайверы перестали видеть дыры в программах», — говорю я. и ухмыляясь, словно испытывая глубочайшую радость от этого факта. Они могли входить и выходить из глубины в любой момент, не ставя таймера. И еще, ограничение по времени в 24 часа на них не действовало. Только это все ерунда. Работы у них не стало. И дайверы передохли, пошли заниматься всякой фигней. Блин, жалко. Похоже, Илья и впрямь не знал всех деталей недолгого взлета и падения дайверов. А почему так вышло? Неизвестно. Ответ достаточно короткий, чтобы исключить длинные расспросы. А храм? Я вздыхаю, абсолютно искренне. Это тоже часть того, что лежит на моей душе. Когда дайверы поняли, что исчезают, одни из них предложили создать памятник. Ну и клуб своего рода. Назвать его «Храм дайвера в глубине». Все должны были принять участие в его создании. Ведь кое-что они умели и помимо своих особых способностей. Это должно было быть здание, недоступное никому, кроме дайвера. Несмотря на все случившееся, только дайвер должен был суметь в него войти. Его построили? Вот чего не знаю. Многие отказались, сразу и начисто. Все были озабочены, как теперь жить. Мир перевернулся, исчезла возможность заработка, исчез особый привилегированный статус. И тратить время, силы, деньги на такую дребедень. Так он есть, храм дайвера в глубине. В глазах Ильи по-прежнему вопрос. Я невольно засматриваюсь на него. Чертовски выразительное лицо. Живое, настоящее. Я умею рисовать лица, любые. Не на планшете. Не так рисуют подлинные лица в глубине. Но я дайвер, а он нет. Илья, этот твой облик, он настоящий? А какая фиг разница? Илья сразу напрягается. Ты и впрямь мальчишка? Да, так есть этот храм. Мне захотелось помотать головой. Полгода общаться, пусть мимоходом, со взрослым человеком, и вдруг узнать, что ему 12 лет. Я не знаю, отвечаю я. Честно, не знаю, может быть и есть. Нет, наверняка Илья врет. Не может он быть ребенком. Что, не видал я детей в глубине? Либо малолетние вундеркинды, невыразимо скучные и старые. Либо дети. Ромке почти не ощущался возраст. Но он все-таки был постарше. Ясно. Илья встает. Хорошо, что ему не видно мое настоящее лицо. На нем сейчас наверняка такая гамма эмоций. Хрен с ним поищу. А в чем дело? Запас неожиданностей на сегодня выбран до дна. Но мы привыкли нырять глубже, чем дно. Я словно заново вижу свой путь от офиса «Новых горизонтов» к площади Билла Гейтса. Стены, окна, водосточные трубы, хотя еще никто не додумался учинить над Диптауном дождь. Не может этого быть. У меня письмо в этот долбанный храм, голос Ильи срывается, становится совсем тонким. Вот! Я протягиваю руку и беру конверт. Большой конверт из плотной бумаги с вензелем компании и несколькими марками. Конверт кажется пустым. Да он и будет пустой, пока его не доставят по назначению. Адрес написан от руки, буквы сикось-накось. Я ведь даже помню, как Ромка мне хвастался купленным планшетом, возможностью писать от руки, своим почерком. Храм дайвера в глубине, Ром.